Старый больной дом. Он долго топтался в коридоре, все еще не мог найти себе места. Нервно прохаживался взад-вперед, смотрел на темнеющее серое небо. Больше Эллен не выходила, хотя Хартман ждал. Почему-то не заходил больше к себе, сидел на кушетке, крутился возле окна. Сердце по-прежнему стучало в глотке, все еще холодели руки. В какой-то момент все же пришлось уйти в узкую палату спать. Теперь она казалась мрачной и пустой. Одеяло колючим, мерзко мягким, тонким и холодным. Когда мужчина лег, то тут же стал неустанно ворочаться сбоку на бок, поглядывать на аскетичные настенные часы. Завтра он вновь к ней зайдет, спросит о состоянии здоровья, о настроении, предложит что-нибудь купить или помочь выйти на прогулку. В конце концов, теперь бывшая госпожа почти не ходила, с ожогами стоп это было очень тяжело, а значит, ей нужна помощь. Ей необходимо помочь подняться, может даже поносить через некоторое время на спине. В сравнении с девушкой, Дерек был крупным, сильным человеком, который легко мог посадить ее на себя и перенести куда нужно. «Ей станет немного легче, она смирится и примет мою помощь», – размышлял молодой человек. «Ей как никогда нужна помощь, ноги должны зажить. Даже если у нас ничего не вышло, это не значит, что от меня нужно шарахаться. Только я могу восстановить ее дом до прежнего состояния». После полуночи он все же уснул. Все так же ворочался, постоянно просыпался и вздрагивал, глядя на одинокий белый потолок. Хартман не мог понять, отчего его полностью захватило тяжелое беспокойство, но не мог никак от него избавиться. Тяжело вздыхал, прикрывал глаза, качал головой. Неволя, риск лишиться личности остался в его личном небытие. Так в чем тогда дело? Мужчина старался не думать об этом, сваливал все на остаточный стресс и нежелание быть плохим. Когда он в очередной раз проснулся, палату освещал тусклый дневной свет, который уныло пробивался сквозь безликие больничные шторы. Дерек встрепенулся, вскочил и вновь стал натягивать на себя черные, чуть подпаленные в огне джинсы. Пока ее не выписали, можно еще поговорить. Можно встретиться и обсудить дальнейшие действия. Эллен нужна была помощь, а он мог ее ей дать. И хотел дать. После утреннего обхода мужчина вновь потратил время, чтобы поправить сорочку, одернуть ее, заправить джинсы. Он нервно наглаживал рукава, раз за разом возвращался к вороту. Почему-то ему хотелось выглядеть степенно и аккуратно. В коридоре было привычно пусто. Там редко кто-то ходил, даже из персонала. Привычный белый свет скользил по полу и стенам. Хартман сцепил зубы и быстро направился к последней палате на этаже. В какой-то момент задумался, мол... Жаль, что с ним нет апельсинов, или вроде того. Но и денег на апельсины у него тоже не было. Работа еще нужно было озадачиться. Молодой человек неловко постучал по гладкой деревянной двери. Чуть отвел глаза, затем повторил стук. Как всегда, тишина. Ни возгласов, ни шевелений. Через пару секунд взялся за холодную ручку и медленно вошел внутрь. Постель пустовала. Она была наспех застелена одеялом, которое теперь снимала медсестра, угрюмо складывая белую наволочку. Женщина вздрогнула от того, что в палату вошли, стиснула зубы и нахмурилась. «У вас есть разрешение на посещение этой палаты, сэр?» «Здравствуйте», — тихо ответил Дерек и обескураженно поднял брови. «Здесь лежала моя бывшая жена. В чем дело? Где она сейчас?» «Мисс Хартман выписали сегодня рано утром. Она покинула больницу». Медсестра поджала губы. «У вас есть разрешение или нет?» «Спасибо. До свидания», — отрешенно сказал мужчина и тут же вышел из палаты. Покинула больницу? В голове не укладывалось. Он скользил глазами по коридору, пока пульс стучал в ушах. «А как же дом? Как же восстановление дома? Как же помощь, в которой Эллен сейчас нуждалась больше всего?» Кулаки сжимались сами собой, затем медленно разжимались. «Возможно, она вернется на пепелище. Во всяком случае, других идей, где искать бывшую госпожу, просто не было». «Я тоже уже поправился. Я в норме», — бубнил Дерек себе под нос, носясь по одинаковым коридорам в поисках врача. Нужно было как можно скорее оформить выписку. В какой-то момент Хартман резко остановился и сдвинул брови. Вот получит он выписку. А что дальше? Жилья у него больше нет, как и у Эллен. Идти некуда. Техника осталась в доме, в котором сейчас разруха и хаос. Куда идти? Как устраиваться на работу, если даже телефона нет? Молодой человек вздохнул и покачал головой. Как ни посмотри, все дороги вели на пепелище. Быть может, он найдет там свой старый телефон и с позволения Эллен заберет его. Заберет какие-то старые вещи, хоть что-нибудь. Одна лишь мысль о том, чтобы обратиться за помощью к Виоле, вызывала приступ тошноты и невероятной злости. За окном шумели серо-зеленые деревья, покачивались под порывами душного ветра. Пустые асфальтовые дороги чуть пылили, по ним проносила редкий фантик. Мир ощущался таким же пустым и безлюдным, одиноким, печальным. Бесконечная плита белых облаков угрюмо плыла по низкому скучному небу. Одежда, которая на нем осталась после выписки, выглядела просто ужасно. Те самые джинсы, обгоревшие в пожаре, безрадостная черная футболка, какой мужчина в том же пожаре обматывал себе лицо, и черные ботинки с частично расплавленной подошвой. Темные длинные волосы трепал ветер, и не было резинки, чтобы их завязать. Истинно свободный человек сейчас походил на бомжа, которого изрядно потрепала жизнь. Возможно, то было не так далеко от реальности, как хотелось бы. Дерек тяжело вздохнул, сделав шаг на пустую отчужденную улицу, на которой в тенях небольших декоративных деревьев прятались ухоженные частные домики. Больница располагалась в частном районе. Выйдя из нее, мужчина ни разу не обернулся. Ощущал в кармане сложенную бумагу о выписке, сертификат о принятии ответственности и что-то там еще. Он с грустью таращился на асфальт. Сердце то успокаивалось, то вновь начинало стучать так сильно, что на лбу появлялась испарина. Все в одночасье изменилось. Совсем не так, как Хартман представлял. Совсем не такими жертвами, на которые рассчитывал. Сам собой помнится путь домой. Дерек помнил практически весь город. За исключением полностью неблагополучных районов. Но путь домой помнился, потому что слишком часто он туда возвращался. Даже сейчас. Привычно шумела листва бесчисленных деревьев. Вдалеке виднелся кусочек силуэта моста, который исчезал в дымке. Там тихо текла старая река с мутной темной водой и редкими камышами возле каменной набережной. Когда показалась знакомая фигура дома, которая теперь виднела среди обгоревших черных ветвей ракит, мужчина чуть вздрогнул. Битые окна, закоптившиеся розовые стены рядом с ними. Здание больше не плакало. Оно умирало. Ветер гулял внутри. Раздавался какой-то странный шелест. Хартман проглотил тяжелый ком и медленно приблизился. Первый этаж пострадал явно сильнее, чем второй. Очевидно, ибо там взорвалась котельная. Пахло отсыревшим пеплом. В какой-то момент мужчина собрался с духом, сжал кулаки и направился внутрь, скользнув глазами по странной красной табличке, которая была воткнута в землю чуть поодаль. Как он сразу ее не заметил? На ней огромными белыми буквами была надпись «Сейл». «Не понял». Молодой человек с ужасом раскрыл глаза. «Ты задумала свой дом продать? Свой любимый домик? Ты что, сошла с ума?» Он нервно стер пот со лба. Глаза носились по тусклой траве. Дерек шокированно покачал головой и вновь быстро пошел к обожженной входной двери, дернув ее за шаткую ручку. Не заперто. Любой теплый и уютный дом, изуродованный огнем, выглядел ужасно. Сгорели ковры, половицы, отчего обнажился чуть растрескавшийся бетон. Пахло гарью, сыростью и сквозняком. Лестница второго этажа выглядела просто чудовищно. От нее остался лишь жуткий металлический каркас, который окружали черные, мокрые, обгоревшие стены. Под подошвами хрустело стекло выбитых окон. С покрытого сажей потолка что-то текло, капало. Дерек раскрыл глаза и, сглотнув тяжелый ком, двинулся по коридору, где отставали от стен сморщенные закопченные обои. Опять мерзли пальцы. Опять нервное напряжение едва не сводило с ума при взгляде на весь этот хаос. Тумбы, где раньше лежал ворот зонтов и мелочей, теперь не стало. На ее месте лежала гора смешавшегося с мусором сырого пепла. Почему-то на это было больно смотреть. Хотя раньше Хартман думал, что ему плевать на этот дом, плевать на его хозяйку и на все, что с ним связано. Стены даже в таком огне после взрыва выстояли. С одной стороны, это восхищало. Видно, человек, который строил этот дом, делал это на совесть, силой своего труда. А с другой, становилось жаль. Нужно было с чего-то начать, но с чего молодой человек не знал. Пройдя мимо выгоревшей кухни, он немного потоптался, развернулся и направился ко второму этажу. Память подсказывала, что тот пострадал намного меньше, но сердце все равно предательски опускалось вниз от живота. Паркет здесь вздулся от сырости, но хотя бы не был сожжен. Пахло подгнившим деревом, влажные обои местами отстали от стен. Сосущее под ложечкой чувство все усиливалось. Мужчина медленно прошел вперед по коридору и взялся за холодную ручку двери комнаты Эллен. Казалось, она пострадала меньше всех. Мебель отлично сохранилась. Даже окна, ведущие на задний двор, были в норме. На кровати был застелен тот самый комплект постельного белья, который был в ту ночь. Одеяло холодным грозом лежало на простыне. Чуть выше мерзла точно такая же тяжелая твердая подушка. За стеклянными дверцами стояли любимые куклы девушки. Все осталось нетронутым. Отсутствовал только компьютер. Должно быть, его забрал Леонард, когда приехал за Эллен в тот злостный час. Все остальное имело чуть меньше вес и смысл. Почему-то страшно было заходить к себе в комнату. Хотя там, должно быть, еще лежал его телефон, ноутбук и все прочее, если за время пребывания Хартмана в больнице дом не разграбили бомжи. Район был приличным, дорогим, так что, скорее всего, нет. В конце концов, дорогие коллекционные куклы все еще были на месте. Напряженной рукой молодой человек заглянул в ящик стола бывшей жены, после чего понуро опустил голову. Что ожидал там увидеть? Сам не знал. Внутри пылились мотки разноцветной пряжи, судя по всему, для вязания. Смятые в несколько сложений схемы, какие-то старые фенечки и жемчужные бусины. С тяжелым вздохом Дерек взял один из мотков, вышел из комнаты и стал быстро спускаться вниз. Нужно было с чего-то начинать. Ветер на улице все усиливался. Подойдя к кусту, молодой человек стал порывистыми тяжелыми движениями ломать длинные ветви ракет с раскидистыми листьями. Затем стал связывать их между собой. Когда странный веник был готов, Хартман вернулся внутрь и начал сметать в кучу стекло и пепел. Если этого не сделать, можно пораниться при выносе крупногабаритного мусора. Проколоть ногу или еще что похуже. Фронт работы медленно разрастался почти до самого горизонта. Помимо импульсивной уборки, нужно было чем-то закрыть разбитые окна, чтобы не сквозило, понять, откуда до сих пор стекала вода, и устранить причину течи, чтобы гниение не ползло. Потом найти телефон, посмотреть доступные вакансии и разместить нечто вроде резюме. Ему срочно требовалась работа. На любую ставку, любого рода. Вряд ли диета на листьях ракеты – хорошая идея. Он решил складывать весь мусор на заднем дворе. Пока что. А потом, когда появятся хоть какие-то средства, нанять машину и вывести его отсюда. Неплохо бы было заняться садом, посадить здесь красные клены вместо ракет, раскидистые каштаны и розовые кусты. Все поросло густой травой. Правда, когда в этой траве что-то блеснуло, Хартман дернулся. Бросил обугленные остатки мебели, подошел ближе и присмотрелся. Среди коротких стеблей, чуть сухих от пожара белых цветочков, лежал знакомый металлический обруч, опутанный проводами. Мужчина нагнулся, медленно взял его в руки и повертел. Вновь в горле распухал ком. Зубы сжимались сами собой. Так или иначе, ночь, которая обещала стать последним в его рабстве, стала ею. Он добился своего. Стал тем, кем хотел стать. Человеком без хозяев и обязательств. Теперь Дерек сам себе хозяин. Этот день стал первым, когда молодой человек по-настоящему устал. Живот подводило от голода. Иногда это желание сменялось острым желанием попить. К счастью, на участке были еще рабочие водопроводные трубы. И все еще работал кран на заднем дворе, с которого Хартман скрутил шланг. К его удивлению, телефон все же был на месте. Как и ноутбук, как и все остальное. В какой-то момент он задумался о том, чтобы продать его, но тут же отмел от себя эту мысль. На этом этапе электроника важнее пары сотен долларов, на которые можно пару раз закупиться продуктами. Количество вакансий на работу не могло не радовать. Везде требовался не сколько опыт, сколько блоки навыков последнего поколения. Не устаревшие, желательно последнего года выпуска, или одним-двумя годами старше. Покопавшись в кармане, Дерек достал оттуда документы, подтверждающие его свободу, где была полностью описана его комплектация и прошивка. Молодой человек немного повертел ее в руках и сфотографировал под удачным углом, затем вместо резюме загрузил файл на сайт. Сейчас он ни на что не претендовал. Хотел себе хоть какой-нибудь труд, чтобы немного встать на ноги. Потом можно будет и о карьере подумать. Теоретически, его мог нанять кто угодно. Хоть владелец частной клиники в качестве медбрата или сиделки, хоть прораб на стройку, хоть повар ресторана, который нуждался в подмастерье. Глубоко в душе Хартману было все равно, он понятия не имел, чем хотел заниматься. В любом случае, деньги были сейчас важнее приятного времяпровождения. какой-то момент Дерек опустил глаза на пол, и брови медленно поплыли вверх. Похоже, когда он доставал бумаги из кармана, еще один небольшой клочок выпал и опустился на пол, рядом с ногами. Маленькая фотография, где милая, хоть и слегка лопоухая девушка, обнимала закрашенный черным маркером высокий силуэт. Мужчина тяжело выдохнул, затем с печальным отчужденным видом поднял фото и поднес к лицу. Домик в то время явно переживал лучшие времена, выглядел свежим, новым. Эллен почему-то очень коротко стриглась, но даже такая прическа ей очень шла. Да и уши выглядели такими хорошенькими, что хотелось улыбнуться и невольно их погладить. Что ни говори, а она правда была милой. Со смешными овечьими волосами. Со своей закрытостью и неловкостью. Милая Эллен, которая любила обниматься и очень не любила оставаться одна. Хотя жизнь бросила ее одну. На долгие-долгие годы. Думать об этом было стыдно и злостно сейчас. Милая. Но он об этом не должен думать. Только не об этом. Присмотревшись, Хартман напрягся. Углы фотографии давно потрепались и затерлись, хотя все равно было заметно, что они испачканы чем-то темным. Кровью. Молодой человек напрягся и тут же пошел вниз, по обгоревшей лестнице, на задний двор. Нервно включил кран, поднес край снимка к струе холодной воды и стал тереть закрашенный силуэт. Поначалу лишняя краска не хотела смываться, давно въелась в изображение и стала его частью. Но в какой-то момент под ней стали проступать очертания силуэта человека. Человека в темном костюме с длинными волосами. «Не понял», — прошептал Дерек, всматриваясь в подозрительно знакомый силуэт. По телу прошла волна холода.